Часть четвертая. Карнавал призраков. Перед казармой у городских ворот, где фонарь, как и раньше, свет на нас прольет, будем с тобой у этих стен всю ночь стоять, Лили Марлен. Марлен Дитрих, Лили Марлен. Глава 1. Чайная церемония. Токио, улица Эрисёва, Отяя, Красное Солнце. Аккуратный звон фарфоровых чашечек, звук льющейся воды. Непреклонно. Я прошу извинить меня, господин министр, однако в силу своего преклонения перед вами я не достоин и капли вашей милости. С моей стороны это не ошибка, а настоящая катастрофа. «Если вы позволите, то я в вашем присутствии...» «С любопытством!» «Совершите обряд сеппуку, дабы смыть позор кровью!» «С удивлением!» «Откуда вы узнали?» «Да, я начертал на ладони иероглиф «Честь», но...» Короткий вздох. «Поработали бы вы министром с мое, дорогой маркиз! За секунду распознаешь любой настрой собеседника. В Ниппон-коку...» Пусть и впитавший лоск современного европейского влияния, очень сильна дань традициям. Например, наш с вами разговор происходит в бамбуковом чайном домике, достаточно популярном для тайных встреч. Сюда инкогнито приезжают важные персоны со всего Токио, общаться с гейшами на темы политики и искусства, предварительно уплатив 5000 йен в час. Да, здешние девушки благоухают подобно хризантемам. Это не оспаривается. Воскрешая забытое изящество эпохи сёгунов Фудзивара, они идеально разольют чай, составят на ваших глазах икебану, сыграют на сямисене. Считается, что это эстетично и красиво, а вы получаете воистину поэтическое наслаждение. Если же девушка приглянулась до мурашек на спине, и вы предложите изрядную сумму денег, возможно, она нарушит заповедь гейш, приласкав вас на татами. Гейши вовсе не являются проститутками, как уверено большинство людей вне Японии. Действительно, они идут на связь с клиентами, но только по взаимной симпатии, и это считается их личной жизнью. Заповедь гейш – древний запрет на секс с гостями. За ее нарушение гейшу выгоняли с работы. Это так? Взвесьте мне в лавке ваших раздумий хотя бы 1 грамм логики. Вы платите женщине деньги, вкушая заваренный ею чай и слушая музыку, зачастую бездарно, а потом должны прибавить отдельно, за любовь. И это при условии, что произведете впечатление на красотку. Оргазмическое счастье. В Европе, маркиз, вы протягиваете девушке 50 йен, и она выполняет в постели любые ваши желания. Согласен, это примитивно, но весьма находчиво. А если, допустим, вам захочется звуков сямисена или любимой гейшами игры Тора-Тора, когда все участники разом выходят из-за ширмы, приняв вид тигра, охотника или старухи, это оплачивается отдельно, как редкое сексуальное извращение. Тора-Тора – старинная японская игра по принципу камень-ножницы-бумага. Если, скажем, из-за ширмы вышли 2 тигра и 1 охотник, побеждают тигры. Если старуха, охотник и тигр, побеждает охотник. Если 2 старухи и охотник, в этом случае выигрыш остается за бабушками.